Наверное, так всегда происходит с отцами, если при них случается что-то неприятное с детьми. Казалось, мужчина — сильное существо. За его могучей спиной и жена, и дети, как за надежной стеной. Но вот подходит к изголовью занемогшего дитя мать, и возникает уверенная надежда. Слава Богу, теперь все пройдет. Теперь все как надо, наконец, наладится. Алексей Максимович позвонил в Машков переулок не сразу, а только на второй день, когда температура у Максима не только не спала, а наоборот стала резко подниматься. Поначалу, когда Макс не встал к обеду, отец вошел к нему, и тот заявил, что не здоровится. Видимо, слегка простыл. Еще накануне, несколько дней назад, он почти целые сутки возился на аэродроме с аэропланом, на котором недавно летал в Арктику. Работал на ветру, разгорячился, а была середина апреля. Вот и просквозило. Однако позапрошлая ночь еще добавила хвори. Вернулся с Пепе Крю из гостей под утро. Тот сразу пошел спать. А Макс этаким гусаром, как сказала Липа, решил посидеть на скамейке во дворике, да еще без пиджака. Липа и обнаружила его дурня в садике совсем же утром. Ворот сорочки расстегнут, без галстука, пиджак рядом, а на лицо и руки страшно глядеть, синие. «Да вы что же это, Максим Алексеевич?» — только исплеснул руками толстуха. «Это всю ночь и прохлаждали здесь?» «Да как же это Петр Петрович вас одного посмел оставить и меня, чертовку, не предупредил? Ну-ка, марш ко мне сейчас, чаю, спирту вам налью, чтобы не окочурились. Ох, все вы так, мужики! Надежда Алексеевна только след простыл. Вы по гулянкам? Да у вас не руки, лед!» К вечеру Спиранский, пожевав губами и почему-то как-то косо поглядев в сторону, неуверенно проговорил. Похоже на воспаление легких, однако организм крепкий, надеюсь, справится с недугом, хотя, не дай бог, если крупозное. Что такое больные легкие и продырявленные в молодости пулей, и обсемененные почти во след злодейскими палочками Коха, и изжеванные бронхитами, Алексей Максимович отлично знал. И знал, как может болезнь отца сломить ребенка. Так случилось с его малолетней Катей, истаившей почти на глазах. С тех пор на протяжении, наверное, десятка лет жила в сердце, как острая зубная боль, боязнь за сына, не передалось ли ему, первенцу. Но Макс, на удивление, рос крепышом, и вскоре боязнь улеглась, забылась напрочь, ибо сын ничем практически не болел, наоборот, был силен, крепок, спортивен. Ни купания в море в любую погоду и почти в любое время года, ни ночевки в горах, когда зной мгновенно сменялся прохладой, ему были нипочем. А как он был смел, отважен, гоняя на своей мотоциклетке через холмы в Амальфи, в Равелло, в Граньяно! Это потом выяснялось, что не раз попадал в аварии и на этом Харлее Дэвидсоне, и на авто, которое менял раз за разом. Но все ссадины и ушибы, слава богу, не переломы, переносил, как в детстве, легко. А уж здесь, в Союзе, прикипел к Арктике. Побывал на острове Вайгач за полярным кругом. Во многих местах на побережье Ледовитого океана. Нынче снова вернулся из тех мест, жилистый, чуть усохший, но еще более живой и шустрый, безумолку восхищавшийся всем, что там увидел, и уже не скрывал мечты податься на длительную зимовку. Выражение лица Екатерины Павловны могло, наверное, лучше всех врачей сказать о состоянии болезни сына. Но Алексей Максимович, хотя и должен бы быть физиономистом по своей писательской профессии, тем не менее не прочитывал тревоги и опасений. Дело в том, что, беспокоясь за судьбу Максима в его детском возрасте, он бывал далеко от них, не жил дома. Он, если Максим и хворал, тогда своими глазами этого не видел. И не видел лица жены, на котором отражались все, наверное, даже малейшие переживания. Потому сразу не разглядел, как испугалась Екатерина Павловна. Только ночи через 2-3 заметил, как изменилось лицо жены, и как удлинились и углубились две скорбные складки у ее рта —